упали тяжелые капли дождя. Где-то прогремел удар грома. Где-то совсем близко дождь обрушился сплошной стеной, и бежать было некуда. Черная пропасть ее подъезда означала разлуку. Поэтому они остались под березой и промокли до нитки. Не оторваться было им друг от друга, не прекратить начатого разговора, который так и не закончился никогда, даже когда ее не стало. Они стояли и смеялись. Она от избытка чувств, он от лихорадившей его страсти. «Это к счастью», — говорили потом все, — «попасть под такой ливень — это всегда к счастью». Через 2 недели сыграли свадьбу, шумную, многолюдную, с криками «Горько до утра», на все его королевские деньги. «Ничего не жалей», — приказал он матери, — который все пыталась припрятать на завтрашний день большого краба, кусочек балычка, жареную щуку. Все на стол. И мать, поджимая губы, косилась на невесту, зачарованно глядевшую на ее сына и ни разу не взглянувшую на кухонные столы. «Как они жить будут? Не понимаю», — говорила мать соседкам. Она ведь за все это время на кухню ни разу не заглянула, но и хозяюшка. Но сын выбирал не хозяюшку. Ему нужна была королева. С хозяйством и мать неплохо справлялась. Самостоятельные очень пошли. Молоко на губах не обсохло, а уж женится, не спросясь у матери, — говорила одна соседка, заглядывая матери в глаза. «Марк, он хозяин. Характер у него такой. Он ни у кого спрашиваться не будет», — говорила вторая. «Хозяин? Где это он хозяин? В этом доме одна хозяйка, я!» Мать топнула ногой и обвела взглядом огромный дом с высокими потолками. Через 3 дня после свадьбы молодые сняли небольшой домик на другом конце города. Марк был в мать. Никогда не уступит, никогда ничего не стерпит. Подумаешь, что он лишается. Бабкиного серебра, картин на стенах, а мать он переломит. Со временем, не сразу, но обязательно переломит. Вот родятся наследники. Первым родился сын. И показала ему голенького человечка из окна роддома. Крохотные личико, сомкнутые реснички. Марк так закричал от радости, что ребенок проснулся и всхлипнул, чмокая губами. И погрозила мужу пальцем и отошла от окна кормить малыша. А Марк повалился на скамейку, раскинул руки, голову закинул назад, чтобы лучше прочувствовать этот взлет в заоблачные выси, куда никогда не заносят никого из простых смертных. Имя он придумал заранее. Не сомневался, что первым родится сын. У него может родиться первым только сын, тут двух мнений быть не могло. Он назовет его Александром. Великое имя. Пусть затасканное в России тысячи неудачников, но все равно смысл в нем заложен огромный. Пусть будет как Македонский, как Пушкин. Он не видел между ними разницы, они были просто великими людьми, самыми великими на свете. Они и еще его сын, Сашка. Когда случалось Ии посмотреть на кого-нибудь из его друзей, или нет, даже не на друзей, а на какого-нибудь встречного незнакомого мужчину, он замечал, что у него дрожат руки. Он изо всех сил старался сдержать что-то страшное, накатывающее изнутри. Но руки предательски дрожали. Она не замечала этого. Но инстинктивно, наверное, никогда не задерживала взгляда на чужих лицах. Он понимал, что ее взгляд безразличен. Это не страшно. Но жаркая волна захлестывала рассудок, оставляя красный сигнал — «Будь осторожен! Держись там, за этой волной! Страшное ничто И он держался, держался, как моряк в жестокий шторм.